Облитерирующий эндотериит. Причиной данного заболевания является настолько сильный подсознательный страх перед будущим, что это приводит к сужению сосудов конечностей, а в дальнейшем и к ампутации одной ноги или обеих. Ко мне пришел мужчина с облитерирующим эндотермитом левой ноги. Мы выяснили подсознательные причины болезни. Они оказались следующими: неуверенность в своих силах, страх перед будущим, беспокойство за материальное положение своей семьи, особенно за будущее дочери. Причиной для этих беспокойств послужили его отношения со своими родителями, особенно с матерью. Дело в том, что глубоко в подсознании у него затаились обиды на родителей, что они не обеспечили его будущее. «Представляете, – рассказывал он мне, – проработали всю жизнь, а с чего в молодости начинали, к тому и пришли в старости. Обидно. Мне пришлось буквально начинать все с нуля. Слушая этого пациента, я еще раз подумал об одной из заповедей: «Почитай родителей своих».